Глава 20. «Предки-хранители сказали свое слово», — объявил, вставая, Гуйшен. «Вы все знаете, что делать». «Да, просто прекрасно. А почему, блин, меня предупредить забыли? Я-то не знал даже близко. Я вообще будто не существовал для этих драконов до последнего мгновения, будто находился в изолированном пространстве. В своем собственном, локальном. Но никто из учеников не подал виду, что не понимает речи директора. Все налили себе в бокалы чая и, встав, поклонились. Не друг другу или градоначальнику. Тем великим сущностям, которые их посетили. «Юн, ты как?» — спросил я у девочки через несколько минут, когда она начала потихоньку отходить от шока. «Что ты пообещала предку?» «Я...» — девочка вздрогнула. «Ты же знаешь, что это секрет. Мы все поклялись никому не говорить». «Ого, но я не об этом. Какой путь ты выбрала?» «Сюаци. Прости», — чуть не плача произнесла перепуганная девочка. «Я слышала, что ты хочешь в Юаньцы, но ничего не смогла сделать». «Все в порядке. Я все равно буду рядом. Пусть и не на одном факультете. Так даже лучше. Ведь ты сможешь объяснить мне путь, по которому идешь, а я смогу объяснить тебе свой». «Кто-то слишком вольно интерпретирует слова предков», — нервно усмехнулся Хироши. Кажется, на него встреча с драконами тоже произвела впечатление. «Теперь понятно, почему брат мне ничего не рассказывал. Повторять такое я точно бы не захотел. Ты только посмотри на Кувата. Он даже жевать забыл, этот-то обжора. Что-то я не слышал ничего про не помогать своим близким, не нести свет мудрости и вообще зацикливаться на себе», — сказал я, стараясь успокоить соседей. «Впрочем, нет так нет. Ты сам-то поступил куда? К изучающим жизнь?» «Лекарь», — тут же кивнул эльф. «Буду всю оставшуюся жизнь стрелять из-за спин друзей и лечить тех, в кого нечаянно попаду. Но хоть не песни воодушевляющие петь, уже хорошо. Бррр. Но как бы это ни было страшно, они могучи и прекрасны. Только подумать, что наши предки были великими драконами, заселившими землю. Ух». Хироши передернул плечами, смотря куда-то вдаль. Понять его я мог лишь отчасти. Могучие и величественные звери, они мало напоминали чудовищ, с которыми мне довелось сражаться или встречаться раньше. И главное, их отличие заключалось не в строении длинного, червеобразного тела или способности летать без крыльев, а в умении говорить и мыслить. «Теперь, когда вам известна воля предков и ваш путь выбран», заявил с трибуны Гуйшен, «пора познакомить вас с вашими будущими наставниками, кураторы и мастера путей, ведущие вас на вершину. Джен Ци, Джен Киу, старейшины этого уважаемого клана, медный владыка, согласившийся в этом году взять первогодок». Под всеобщие аплодисменты представил эльфа в роскошном и одновременно строгом, позолоченном наряде ректор. «Сюэ Ци, Пинг Минг Жу, супруга прошлого главы клана Пинг и матушка нынешнего, Пинг Чена, серебряная владыка и матриарх», — сказал, чуть поклонившись, Гуйшен. «В первое мгновение мне показалось, что перед нами еще один представитель эльфов. Но присмотревшись, я заметил крохотные клыки. Орк. Орк, достигший ранга серебряного владыки на пути крови». «Как и заведено, группу Юаньцы возглавит мой первый помощник Гуй Юшенг, медный владыка и обладатель семи техник души». Вставший рядом с градоначальником мужчина поклонился. Я несколько удивился, увидев на месте мастера пути души дварфа. Но тем значимее его достижение. Ведь даже для достижения врожденного уровня тифлингов ему пришлось приложить массу усилий. «Также в этом году у нас особый гость. Госпожа Кинг Жаус не зашла до того, чтобы преподать нашему потоку послушание, дисциплину и медитативные практики. Это великая честь, что верховная жрица храма послушания согласилась преподавать в нашей академии. И мы надеемся, та небольшая группа, которую она согласна вести, станет лучше в освоении ци. А теперь позвольте мне представить мастеров боевых искусств. Восхождение по ступеням бессмертия требует одновременного совершенствования как тела, так и духа. И в первую очередь, я горд, что мастер Цинь Вэй и госпожа Гуй Хотару согласились вести вас по пути ци, медитаций, дыхательных техник и внутренней алхимии». С его словами встали жилистый полуорк и уже знакомая мне медсестра. Так вот, что она имела в виду, говоря, что мы еще увидимся. «Мастер Ляо Хуабао преподаст вам уроки скрытого боя, включая рукопашные приемы, обращение с метательными ножами, стилетами, кинжалами, иглами и звездами. Также под его руководством будет проходить общая физическая подготовка для развития силы, ловкости и выносливости. Как только вы справитесь с начальной подготовкой, то сможете выбрать один из четырех основных путей оружия. Пинг Уэсиба даст вам навыки владения клинковым оружием, включая катаны, чандао, вашкидза, дзянь и другие одноручные и двуручные мечи. Ксу Дано — мастерство удержания и использования древкового оружия, посохов, двуручных молотов, топоров и алебард. Фэнг Гуайюнь — копья, нагината, алебарды, янь-эдао, глефы, двухлезвенные мечи и топоры. И, наконец, Джен Хоу И, наша мастерица луков, арбалетов и пращи. Ого! У меня даже глаза разгорелись от многообразия. Каждый раз, когда вставал представляемый учитель, я убеждался в правиле. У каждого клана свои особенности. Несмотря на обязательную форму, как преподавателей, так и учащихся, различия в одежде были ощутимы. Конечно, спутать эльфа клана Джен с орком из Пинг можно было лишь издали и в полутьме, но даже несмотря на это, они старались носить отличительные знаки. Каждый из мастеров был как минимум серебряным героем, что демонстрировали их пояса. Выдающиеся представители своего клана, которым хоть и далеко до главенства, но с которыми считались, и не просто так среди преподавателей такой клановый разнобой. Вербовка учеников в свой клан не по крови, а по призванию — одна из главных обязанностей. И клан наместника Гуй тут совершенно не исключение. Они тоже блюдут свои интересы, правда, представляют их общими для всего города. Ученики, воодушевленные встречи с предками, слушали ректора, открыв рот, запоминали, а некоторые даже что-то записывали себе в небольшие блокнотики, в том числе и Хироши, который умудрился накидать не только имена будущих преподавателей, но и области ответственности и знаний, за которые они отвечали. Я на секунду пожалел, что не веду собственные записи, а потом вспомнил про интерфейс. Кроме характеристик, у меня появилась заблокированная панель способностей. Кровавая ярость присутствовала, но использовать ее по собственному желанию я не мог. Журнал заданий с единственной заметкой «Спасти мир». Нужно промежуточных целей накидать, а то сейчас будто на Луну на эту надпись смотрю. Видит око, да зуб не имёт. Справка оказалась забита малополезной информацией из прошлой жизни. Как сейчас применить обратно-возвратное кольцевое устройство пружинного коленвала к паровой машине второго типа? Особенно учитывая, что в этой местности я ни разу не видел даже намека на паровые механизмы, а количество деревьев тут сведено к минимуму. Судя по словам Кинг Джао, местным кузнецам едва хватает материала для того, чтобы перековывать старые доспехи и изготавливать оружие вместо поврежденного и потерянного в сражениях. Так что даже думать о создании чего-то настолько сложного и трудоемкого бесполезно. А выбрать из сотен рецептов простой, незатратный и при этом полезный в текущей ситуации практически невозможно. Хотя идея, конечно, интересная. Пусть в боевых искусствах, местном аналоге магии, я практически ничего не смыслю, но это не повод полностью отказываться от прошлых знаний. Даже одно успешное решение может значительно изменить жизнь всех на этом острове, а мне дать дополнительные возможности и рычаги влияния. Рассуждая таким образом, я создал первое задание — изобрести велосипед. Найти возможность ускорить технический прогресс на острове, не потребляя больше ресурсов, чем есть. Весьма амбициозный план для 11-летнего мальчишки, но вполне осуществимый для бывшего императора через медитации, контролировавшего боевых марионеток за несколько километров. К тому же тяжело быть первопроходцем, когда все уже сделали за тебя. А когда ты оказываешься вот в таких условиях, с полностью застывшим прогрессом из-за нехватки ресурсов, быть первым совсем не сложно. Нужно только потратить время на выборку результата. пройтись по городу, чтобы начать себе представлять, что же в самом деле можно сделать, а о чем можно сразу забыть. Сконцентрировавшись на разделах справки, выуженной из собственной памяти, я создал новую вкладку — учебные материалы. Одной мысли хватало, чтобы создать соответствующую запись. И вскоре у меня красовалась таблица с короткими характеристиками, которые я беззастенчиво подсмотрел у Хироши. Нечего добру пропадать. «Позвольте еще раз вас поздравить с поступлением, неофиты!» — громогласно сказал Гуйшен, отрывая меня от размышлений. «Подойдите к своим кураторам для получения номера комнаты в общежитии. Одежда, обувь и письменные принадлежности будут ждать вас на кроватях. И да благоволят вам предки! За империю и императора!» «За императора!» Нестройным хором закричали бывшие ученики, так внезапно получившие звание неофитов. Хотя вроде умом я и понимал, что все поступившие должны иметь эту минимальную ступень, но представлялось ее получение все же по-другому. Хотя, учитывая, что знания мастера удостаивались только перешедшие на стадию героя, и даже воины считались учениками, ходить в подобном статусе нам еще очень долго. «Ну что, давай прощаться», — сказал я Юн. «В общежитиях мальчикам с девочками жить категорически запрещено. Да и учитывая, что мы с тобой на разных путях и кураторы разные, скорее всего, придется жить в разных домах. Скорее, этажах. Общежитие, как и учебные классы Академии, находятся в этом гигантском здании», — заметил вездесущий Хироши. «Да и общих занятий будет больше половины. Что по медитативным техникам и дыханию, что по физической подготовке. Так что видеться вы будете каждый день и не по разу. Да и столовая общая». «Это хорошо», — успокаиваясь, сказала Юн, в глазах которой я заметил слезы. «Если ты будешь рядом, мне спокойнее». «Да, постараюсь», — кивнул я, соображая, как мне перебраться поближе к девочке. «Мы поменяемся комнатами так, чтобы оказаться ближе. Договорились?» «Фэнгвал?» — строго спросил подошедший учитель. «Кажется, Циньвэй. Идите за мной. У ректора возникло несколько вопросов». «Да, конечно», — кивнул я, делая вид, что все нормально. Вот только в голове крутилось несколько не самых приятных причин, по которым меня могли вызвать в первый же день. Могло раскрыться мошенничество с Ци. Конфликт с Пинг или Хэй мог заставить ректора передумать. Или Кинг Жао решила поделиться информацией, чтобы выбить для храма преференций. «Юн, все будет в порядке. Пока, ребята. До встречи на уроках», —